Глава 28. «Релата, познакомься, это Дина», — представил я новенькую своему казначею и управляющему делами поместья. Под взглядом этой властной и серьезной во всех отношениях женщины рабыня немного сникла, вжала голову в плечи. Ее можно понять. Еще час назад она работала в маленьком заведении в третьем витке, а сейчас находится в пятом, среди незнакомых людей, с новым хозяином. «Очень приятно», — поклонилась Дина. «Рабыня», — хмыкнула женщина, увидев татуировки на лице. «Уже нет», — я повернулся к Дине. «Слушай внимательно, Дина. С этого момента ты свободный человек. В Гаруде у нас нет рабства, и любой человек, который пленит другого, считается преступником. У нас есть лекарь, который поможет свести татуировку с лица. Релата выделит тебе комнату, определит работу и назначит жалование. Ну или я могу вернуть тебя в третий виток, если хочется». «Я свободна?» Дине было очень тяжело осознать данный факт. Ничего удивительного. Судя по тому, что я слышал от Арашина, рабство в третьем витке намного более серьезное и углубившееся в сознание людей, чем в других витках. «Да, ты в любой момент можешь уйти, но я все-таки предлагаю тебе задержаться». «Мне предстоит отработать те деньги, которые вы заплатили». Девушка поникла, и причина была понятна. Отработать 50 тысяч спиров? Ей на это потребуется десятилетие упорного труда, а может и вовсе вся жизнь. «Нет, ты мне ничего не должна», — покачал я головой. «А попрошу я задержаться за тем, чтобы ты сама могла решить, нравится ли тебе жить в Гаруде. Это место, где нет рабов, место, где мы рады любому, кто вносит свою лепту в развитие города. Место, где ты можешь быть кем захочешь. Можешь работать в прислуге, можешь учиться воинскому искусству, хотя в твоем возрасте это будет сложно, либо, если позволяют знания, стать алхимиком или артефактором». У девушки просто не было слов. Она просто стояла, таращась на нас и не зная, что сказать. Релата, видя это, вздохнула, покачала головой и тихо бросила: «Вы слишком добры, глава», а затем сказала уже девушке: «Пойдем, Дина, подыщем тебе комнату и новую одежду. В таком наряде ты тут околеешь». Они ушли, а я вышел на улицу, где меня ждал Руон, почесывая за ухом Хеля. В Гарут полноценно пришла зима. Если раньше тут было просто холодно, то сейчас повсюду снег. Он лежал толстым слоем на крышах домов, покрывал землю мягким белым ковром и искрился в свете утреннего солнца. Воздух был свежим и морозным, каждое дыхание оставляло легкое облачко пара. Во внутреннем дворе крепости снег был утоптан множеством ног. Не мудрено, Гаррона то и дело гоняла людей. В центре двора небольшой пруд, рядом с которым обычно любили гулять Юл и Мейли, теперь был покрыт тонким слоем льда. Вокруг пруда росли сосны, и их ветви склонились под тяжестью снега. Но особенно сильно зима повлияла на пальцы длани, которые теперь казались заснеженными пиками гор. Одно плохо — строительные работы из-за погоды заметно снизились в темпе, и центральную пагоду, которая должна была быть выше и больше прежней, полноценно достроить мы так и не успели, и тем не менее работа шла. Строители в тулупах и меховых шапках сновали по подмосткам, подбрасывая на стены кирпичи. Даже в мороз работа не останавливалась, но в теплой одежде и перчатках работать было гораздо сложнее. А в отдалении, со стороны тренировочных площадок, были слышны крики тренирующихся бойцов. Правда, сложно сказать, это Мия тренировала своих или учения проводит павильон врат. Гарут был полон жизни, и это наполняло мое сердце радостью. Дом мой и Юл. «Ну что, учитель, она останется?» Рон тут же вскочил на ноги, выдыхая облачка пара. «Возможно, это ей решать», — пожал я плечами. «Нам пора». «Уже?» — расстроился он. «Хотел задержаться и помочь ей освоиться?» «Ну...» — Рон немного замялся. «Еще успеется», — сказал ему, и, положив руку на плечо, перенес нас обратно в оазис. Жаль, что с Юл повидаться не успел. не видел ее уже несколько дней, но времени действительно осталось немного. Арашин говорил, что у нас есть несколько часов, чтобы осмотреться, и время понемногу уходит. По пути обратно в порт мы с Руоном прогулялись по местным узким улочкам в поисках прохода в бескрайний лес. И, к счастью, много времени это не заняло. Установил маяк, проложил новый путь, можно отправляться дальше. Если понадобится, сможем вернуться сюда в любой момент. Когда мы вернулись в порт, то увидели, что Арашин заканчивает последние приготовления перед отбытием. «Вы как раз вовремя, друзья. Я уже собирался отправлять гонца на ваши поиски. Мы отбываем через несколько минут». «Простите, что задержались», — извинился я, на что Лев лишь добродушно отмахнулся. Его детвора опять бросилась играться с Хелем, команда налегла на колеса, и корабль стал неторопливо сдавать назад, отходя от каменного пирса. Затем развернулся и также неторопливо поехал прочь. Лишь когда мы отошли на несколько сотен метров, Арашин отдал команду поднять парус. Пришел в движение особый механизм, который выстреливал сложенным парусом в небо, словно из пушки, и лишь там, наверху, в сотнях метров над нами, он раскрылся и потащил корабль вперед. Больше Арашин делать остановок не собирался. Следующим нашим городом должен стать Радриф, а там я, наконец, спустя столько времени, смогу увидеться с Мару. Что что-то не так, я понял по оживлению на корабле, хотя обычно все было довольно спокойно. Нас снес вперед парус, так что в пути большая часть команды отдыхала или занималась мелкими повседневными делами, ведь для его контроля не нужно много людей. «Что происходит?» — спросил я у Льва, когда поднялся на мостик. «Буря!» — вздохнул он, указывая когтистым пальцем куда-то вдаль. Присмотревшись, я заметил потемнение на горизонте, словно там тучи. «Это плохо, как я понимаю». «Очень!» — кивнул он. «Бури в пустыне сильны и опасны. Мы попробуем уйти от нее, но не уверен, что получится». И действительно, Арашин как в воду глядел. Не прошло и часа, как песчаная буря начала нас нагонять. На нас двигалась словно огромная темная цунами, состоящая из песка. Гигантская волна, поднимающаяся к небу и готовящаяся обрушиться на нас всей своей мощью. Солнце, что еще пару минут назад слепило глаза, скрылось за пеленой пыли, а воздух стал густым и тяжелым. Ветер, сначала легкий и почти незаметный, усилился, поднимая с земли первые клубы песка, которые кружились вокруг корабля, словно предупреждая о приближении чего-то гораздо более страшного. Уйти мы не успели. «Парус вниз!» — закричал капитан, понимая, что уйти от бури мы не сможем. Команда уже с помощью катушек тянула парус вниз, а корабль при этом дергала из стороны в сторону мощными порывами ветра. Буря приближалась с пугающей скоростью. Даже мне пришлось броситься вниз и помогать команде. Песок, поднятый ветром, бил в лицо, как тысячи крошечных игл, а воздух стал настолько густым, что дышать становилось трудно. Пришлось повязать на нижнюю половину лица кусок ткани, как делали местные. Звук ветра превратился в оглушительный рев, словно сама пустыня кричала, подобно сокрытому внутри песков чудовищу. В тот момент я вспомнил о буре, которая накрыла нас с Мейли, когда мы пересекали море безмятежности. Но песчаная буря, судя по тому, что я слышал, намного хуже и страшнее. Наконец парус был собран, и я вместе с командой скручивал его, чтобы убрать вниз. Внезапный мощный порыв ветра попал в складку и развернул его, да с такой силой, что одного из рабочих просто вышвырнуло за борт. Это видели все, но никто не пытался ничего сделать. Вместо этого все сконцентрировались на том, чтобы свернуть парус, и я понимал, почему. Если такая буря вырвет его, поднимет в воздух, то она вполне способна будет разрушить корабль, и тогда погибнет не один, а почти все. Корабль начал дрожать под напором ветра, а песок, как живой, облепил его со всех сторон. Видимость упала до нуля. а песок, словно наждачка, сдирал кожу. Кажется, Арашин что-то кричал вдалеке, но я никак не мог его расслышать. Кажется, это была команда спускаться в трюм. Я бросился в сторону спуска вниз, у самого люка столкнувшись с Руоном. Схватил паренька за шкирку, словно щенка, и потащил вниз. Последним в недра корабля спустился Арашин, стряхивая с себя песок. Его команда уже задраивала люк, чтобы нас не засыпало песком, а буря тем временем лишь набирала силу. Судно тряхнуло так, что пол под ногами стал ходить ходуном. Кто-то из команды тихо затараторил молитву духу спирали, а Арашин тем временем спустился в самый низ и раздавал какие-то указания. Я решил спуститься и посмотреть, и увидел нечто необычное. В днище корабля тоже были люки, практически на уровне песка. Капитан приказал открыть их, а затем в песок стали вкручиваться массивные стальные буры, видимо, служащие тут в качестве якорей. «Надеюсь, этого хватит», — буркнул капитан, когда те вошли в песок на всю длину. Корабль тем временем трясло все сильнее. Казалось, что его в любой момент может поднять в воздух и разбить о землю. Вот она, сила стихии. В такие моменты кажется, что каким бы возвышением ты ни обладал, сражаться с чем-то подобным попросту невозможно. Арашин тоже волновался и в какой-то момент даже подошел к одной из внутренних опорок, коснулся той рукой и что-то пробормотал. То ли какую-то зверолюдскую молитву, то ли еще что-то, в любом случае амулет не смог это перевести. И тут случился мощный удар, такой силы, что вырвало один из буров, а судно чуть было не опрокинулось. Арашин выругался и бросился наверх, а я поспешил за ним. «У нас пробоина!» — крикнула ему Манья. На женщине лица не было, а ее дети испуганно жались к подолу матери. «Рагмаркхары!» — рыкнул что-то Арашин, и вновь переводчик не смог это перевести. Видимо, это вовсе не ханной, либо какой-то его особый диалект, которого не было в тех книгах, которые у меня нашлись. Я ожидал, что пробоина будет просто дырой в корпусе, через которую внутрь проникает песок. И это действительно было так. Пролом чуть больше метра и шириной с ладонь, только вот ситуация была намного хуже, чем можно было подумать. Сочащийся через щель песок внезапно ожил, превратился в человеческую руку и схватил за горло одного из матросов Арашина. Рядом из песка сформировалась голова, затем еще одна, следом появились все новые и новые руки, хватающие все, до чего могут дотянуться. «Да хранит нас дух спирали! Это проклятая буря!»